Второе путешествие звездной мыши Фредерика Брауна. В темноте внутри стены возникло какое-то движение. Это Митки, снова ставший самой обычной серой мышкой, мчался к дыре в плинтусе. Он ужасно проголодался, а сразу за дырой находился профессорский холодильник. А под холодильником сыр. Маленький мышонок был почти таким же толстым, как Минни, которая благодаря щедрости профессора навсегда рассталась со своей стройной фигурой. «Мой дом для тебя всегда есть масса сыр, Митки», — сказал профессор. «Под холодильник всегда». И так всегда и было. Причем следует заметить, что сыр был далеко не самый обычный. Рокфор и острый голландский, и камамбер, а порой привезенные прямо из Швейцарии, он выглядел так, словно в нем жила целая мышиная семья и дарил райское наслаждение. Минни ела, и Митки ел. И им страшно повезло, что дырки в стенах и плинтусах были большими, иначе растолстевшие мышки ни за что не пролезли бы в свою норку. Впрочем, происходило и кое-что еще. Если бы профессор об этом знал, он был бы страшно доволен. В крошечном сознании возникло необычное движение, которое не имело ничего общего с привычной жизнью мышей за стеной. В маленькой головке Митки всплывали диковинные воспоминания, слова и их значение, оглушительный шум в черном нутре ракеты, вещи гораздо более важные, чем сыр и Минни, и благословенная темнота. Очень медленно и неотвратимо к Митке возвращалась память и способность мыслить. Он замер в тени холодильника и прислушался. В соседней комнате работал профессор Обербюргер и, как всегда, разговаривал сам с собой. «А теперь мы положим сюда стабилизатор для приземлений. Лучше так, очень лучше, если стабилизатор. Потому что, когда Луна долететь, будет мягкой посадкой, если есть воздух». Митки почти понял, что он сказал. Почти. Слова показались ему знакомыми, в голове возникли картины и необычные мысли, и от напряжения у него задрожали усики. Под тяжелыми шагами профессора задрожали половицы, когда он подошел к двери в кухню и остановился, задумчиво глядя на вход в мышиную норку в плинтусе. «Может, я опять поставил мышеловку и...» «Ну нет...» «Нет, Митки, маленький звездный мышь, ты заслужил мир и покой, так? Покой и сыр. Другой ракет на Луна и другой мышь, вот так». «Ракет? Луна?» В голове серого мышонка, прятавшегося возле тарелки с сыром и невидимого в тени, мелькали непонятные образы. Он почти, почти все вспомнил. Шаги профессора удалились, и Митки занялся сыром. Щелчок. Голос профессора назвал номер. «Хартвудский лабораторий? Это профессор Обербюргер. Мне нужен мыши. Нет, подождите, мышь. Один мышь. Как? Да, белый мышь годится. Цвет не важно. Можно даже малиновый. Как? Нет, нет, я знаю, что у вас нет малиновый мышь. Я, как вы говорите, шутил только. Когда? Нет, спешка. Неделя годится, неважно. Просто шлите мышь, когда вы удобно, нет?» Щелчок. В мозгу мышонка, сидевшего около холодильника, тоже что-то щелкнуло. Митки перестал грызть сыр и внимательно на него посмотрел. Он вспомнил слово, которое обозначало его любимый деликатес. Сыр. «Сыр», произнес он очень тихо себе под нос. Получилось нечто среднее между писком и настоящим словом, потому что голосовые связки, которыми наделили его прокслиане, как будто заржавели после долгого неупотребления. Но уже во второй раз у него получилось гораздо лучше. «Сир», — повторил Митки. И тут, словно по собственной воле, без всякого участия с его стороны, возникло два других слова. «Это есть сир». Митки немного испугался и потому помчался назад в свою норку и ее успокоительную темноту. Но тут ему стало еще страшнее, потому что он вспомнил слово и для нее. «Дыра в стена!» Она больше не была просто картинкой в его сознании. Он знал слово, которым она называлась. Митки был озадачен, и чем больше он вспоминал, тем сильнее становилось его замешательство. Темнота за стенами дома профессора, темнота в мышиной норке. Однако в комнате профессора ярко горел свет, а в голове Митки, который наблюдал за ним из своего укрытия, тоже начало постепенно проясняться. Тьма отступала. Сверкающий цилиндр на рабочем столе профессора. Митки уже видел такой раньше и знал, как он называется. Ракет. А огромное существо, которое над ним колдовало, беспрестанно разговаривая с самим собой, Митки чуть не крикнул «Профессор!». Но врожденная осторожность заставила его промолчать и слушать. Сияющие ярким светом воспоминания Митки теперь походили на снежный ком. Профессор говорил, а Митки узнавал слова и их значение. В конце концов, куски головоломки встали на свои места, и в сознании мышонка возникла четкая картина. И отделение – каюта для мышка. Гидравлический поглотитель еще нужно, чтобы мышь приземлялась мягко. А потом коротковолновый радио, чтобы сказал мне, жив ли он в атмосфере Луна после... атмосфер. В голосе профессора прозвучало презрение. Я не слушай, болван, который говорит, будто на Луна нет атмосфер. И все потому, что спектроскоп... Однако горечь в словах профессора была ничем по сравнению с горечью, которая накатила на Митки. Потому что Митки снова стал Митки. К нему вернулись все его воспоминания, правда, немного путанные и не слишком четкие. Его мечты о Мышландии и все такое. Он вспомнил, как увидел Минни, когда вернулся, и как ступил на заряженный электричеством кусок фольги, который положил конец его мечтам. Ловушка! Он попался в ловушку. Профессор его обманул. Сознательно подставил под удар электрического тока, чтобы отнять у него сознание. Может быть, даже хотел его убить с целью защитить интересы больших, неуклюжих людей от умных мышей. «Да, профессор повел себя исключительно хитро», — грустно подумал Митки. И он похвалил себя за сообразительность, когда решил промолчать и не крикнул «Профессор», хотя ему очень хотелось. «Профессор — его враг. Он будет работать один». В полной темноте. Сначала, разумеется, Минни. Нужно построить генератор лучей X-19. Прокслиане объяснили ему, как это сделать, и поднять уровень интеллекта Минни. Потом они вдвоем... Построить генератор втайне от профессора, да еще без его помощи, будет трудно, но, может быть... Под рабочим столом профессора Митки увидел кусок проволоки. Его маленькие блестящие глазки загорелись от радости, а усики начали подрагивать. Он дождался, когда профессор отвернется, тихонько подбежал к проволоке, схватил ее и умчался в свою норку. Профессор его не видел. «И еще проектор ультраволн!» Митки чувствовал себя в полной безопасности в своей норке со своей добычей. Начало положено. Но ему нужно еще немного проволоки и конденсатор. У профессора наверняка такой есть. И батарейка для фонарика. Вот с ней придется повозиться. Он будет катить ее перед собой до самой дыры в плинтусе, когда профессор заснет. И много всего другого. Ему потребуется не один день, чтобы справиться с задачей. Но какое это имеет значение? Профессор в тот день засиделся в своем кабинете допоздна, даже слишком. Но в конце концов свет в комнате погас, и маленький мышонок занялся делом. Вот ясное солнечное утро. Звонок в дверь. Посылка для профессора Обербюргера. Что? Что это есть? Понятия не имею. Из Хартфордской лаборатории. Мне сказали, чтобы я соблюдал осторожность. В ящичке дырки. Ах, мышь! Профессор расписался, а затем отнес ящик в свой кабинет и достал деревянную клетку. Ах, белый мышь! Маленький мышь, ты отправишься очень-очень далеко. Ну и как мы будем тебя называть? Блондин? Нет? Сиру, желаешь, блондин? Блондин очень даже желал сыру. Он оказался ухоженным, резвым мышонком с очень близко посаженными глазками-бусинками и горделивыми усами. И если вы в состоянии представить себе высокомерного мышонка, так вот я вам скажу, блондин был очень высокомерен. Этакий городской щеголь, лабораторная голубая кровь, который в жизни не пробовал сыра. Простой плебейский продукт, разумеется, не мог входить в его рацион, состоящий из разнообразных витаминов. Но он попробовал сыр. А это был камамбер, который вполне подходит и для тех, в чьих жилах течет голубая кровь. Он ел исключительно изящно, демонстрируя прекрасные манеры и отгрызая по крошечному кусочку. Если бы мыши умели улыбаться, он бы улыбнулся. Ведь можно улыбаться и улыбаться без конца и при этом быть мерзавцем и злодеем. «Итак, блондин, я тебе показываю. Я ставить приемник около твоя клетка? Нужно видеть, может ли он передавать маленькие звуки, когда ты кушает. Вот так. Я поправляю...» Из громкоговорителя, установленного на угловом столе, донеслось чудовищное чавканье. В тысячу раз увеличенный звук, который издает мышонок, когда ест сыр. «Да, да, получилось! Видишь, блондин, я объясняю. Когда ракета на Луна цель, дверь каюта открывайся. Но ты не можешь выходить, пока еще не можешь. Там будет решетка из стеревобальца. Ты будешь ее прогрызать, чтобы выходить наружу, обязательно будешь, если живой, понял?» Блондин непременно испугался бы, если бы понял хотя бы словечко из того, что сказал профессор. Но он не понял. Он грыз камамбер и находился в благословенном и горделивом невежестве. «И когда я узнавал, прав ли я насчет атмосфер, блондин? Когда ракет цели двери каюта открылся, воздух больше нет. Если на Луна нет воздуха, ты проживешь всего 5 минут или даже меньше. Если ты будешь продолжать грызть дерево, значит атмосфера есть на Луна, и все астрономы и спектроскопы ошибаться. Он и есть дурак, что не сумел вычитать рефракционные линии Лейбница из спектра, нет?» Громкоговоритель продолжал издавать громкое чавканье. Мышонок с удовольствием поедал сыр. А приемник отлично работал. «А теперь будем ставить его в ракет. День, ночь, еще один день и еще ночь. Человек работал над созданием ракеты, а за стенкой в своей норке мышонок еще старательнее трудился над прибором, который был намного меньше и гораздо сложнее. Генератор лучей X-19 предназначался для повышения интеллекта мышей. Сначала мини. Украденный огрызок карандаша превратился в катушку с графитовой сердцевиной. Затем конденсатор, а от него проволока. Впрочем, даже Митки до конца всего не понимал. В памяти у него имелась картинка того, как следует сделать генератор, но принципы его работы он не знал. «А теперь положил батарейку от фонарика, что украл у...» Да, Митки тоже во время работы постоянно разговаривал сам с собой. Только тихо, очень тихо, чтобы профессор его не услышал. А из-за стены доносился громкий гортанный голос. «А теперь положить приемник каюта в...» Люди и мыши. Трудно сказать, кто из двоих был больше занят. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Митки закончил первым. Маленький генератор лучей X-19 внешне совсем не радовал глаз. По правде говоря, он очень сильно смахивал на гору мусора, оставленного электриком. И уж, конечно, не имел ничего общего с гладкой, сверкающей ракетой в комнате за стеной. Выглядел он, мягко говоря, не слишком презентабельно. Но зато он будет работать. Митки тщательно выполнил все указания ученых Прокслиан и не упустил ни одной, даже самой крошечной детали. Итак, последний проводок занял свое место. «А теперь звать моя Минни». Минни пряталась в самом дальнем и темном углу дома. Она постаралась оказаться как можно дальше от необычных вибраций, которые творили странные вещи у нее в голове. Когда Митки к ней приблизился, в глазах у нее зажегся страх. Нет, не страх, а самый настоящий ужас. Моя Мини, ты не должен ничего пугать. Иди близко-близко к генератору, а потом ты будешь умный мышка, моя Мини, и будешь разговаривать на хороший английский, как я. Вот уже несколько дней Мини была напугана, потому что не понимала, что происходит. Необычное поведение ее мужа, диковинные звуки, которые он издавал и которые не имели ничего общего с приличным мышиным писком, приводили ее в отчаяние. А теперь он издавал эти странные звуки, обращаясь к ней. «Моя Мини, все есть хорошо. Близко ты должен подойти к машине, и тогда ты можешь говорить. Почти как я, Мини. Да, Прксляни, изменяй мои голосовые связки, и мой голос стал очень красивый. Но и без них ты будешь...» Нитки осторожно подбирался к Мини, стараясь зайти ей за спину, но она вдруг резко развернулась и скрылась в дыре в плинтусе. Затем промчалась через кухню и нырнула в отверстие в кухонной двери. Оказавшись на свободе, Мини спряталась среди высокой некошенной травы в саду. «Мини! Моя Мини, вернись!» И Митки бросился за ней, но опоздал. Ему не удалось найти ее в высокой траве и сорняках. Мини исчезла без следа. «Мини! Мини!» Бедняжка Митки. Если бы он не забыл, что она всего лишь мышка, и позвал ее назад писком, а не словами, она, возможно, и рискнула бы выйти из своего укрытия. Погрустневший Митки вернулся и выключил генератор лучей X-19. Позже, когда она вернется, если она вернется, он что-нибудь придумает. Может быть, ему удастся подтащить к ней генератор, когда она будет спать. А чтобы не вышло никаких неприятностей, он сначала свяжет ей лапки. А то, когда она проснется от мозговых вибраций... Ночь. Мини не вернулась. Митки тяжело вздохнул и решил ждать. За стеной гремел голос профессора. «Ах, даже хлеб кончайся! Никакой еды, я должен ходить в лавка! Как неприятно, что человек должен кушать, когда он над важным проектом работает! Но, ах, куда девался мой шляп?» Дверь открылась и тут же захлопнулась. Митки осторожно подобрался к выходу из своей норки. Наконец-то ему представилась возможность посмотреть, что творится в кабинете профессора, а заодно найти кусочек мягкой веревки, чтобы связать лапки Мини. Да, свет был включен, а профессор ушел. Митки быстро выбежал на середину комнаты и огляделся по сторонам. Он сразу увидел ракету, уже законченную по представлению Митки. Скорее всего, профессор ждал подходящего момента, чтобы ее запустить. У одной из стен примостились радиоприборы, которые будут получать сигналы, когда она сделает посадку. А сама ракета лежала на столе. Красивый сверкающий цилиндр, который, если вычисления профессора верны, станет первым объектом, посланным с Земли на Луну. У Митки перехватило дыхание от ее вида. «Красавица, не так? Нет?» Митки подскочил на целый дюйм. Он услышал вовсе не профессора. Необычно писклявый голос звучал на октаву выше человеческого. Послышался пронзительный смех. «Я тебя пугать?» Митки резко развернулся, и на сей раз ему удалось обнаружить говорившего. Голос доносился из деревянной клетки, стоявшей на столе, а внутри ее было что-то белое. Белая лапка потянулась к щеколде на дверце, приподняла ее, и белый мышонок выбрался наружу. Его похожие на бусинки черные глазки с презрением смотрели сверху вниз на серого мышонка, сидевшего на полу. «Ты есть тот самый Митки, нет, о котором профессор говорил?» «Да», — удивленно ответил Митки. «А ты?» «Ах, да, я понимаю, что вышло. Генератор X-19. Он бит за стеной, как раз за твоя клетка. И как и я, ты учился говорить от профессора. Как твое имя?» «Профессор зовет меня Блондин. Ну и пусть. А что есть генератор X-19, Митки?» Митки рассказал. Проговорил блондин. «Я видит возможностей много, очень много. Гораздо лучше летания на Луна. А для чего ты намерен генератор применять? Митки рассказал. Глаза бусинки заблестели и стали совсем маленькими. Но Митки ничего не заметил. «Если ты не летать на Луна, — сказал Митки, — спускайся вниз. Я тебе показать, где можно спрятаться в дырке, в стене». «Еще рано, Митки. Слушай, завтра на рассвете ракет стартовать. Нет спешки. Профессор, скоро возвращайся. Он тут работать и говорить, я слушать, я буду учиться. А потом он идти спать, и я убежать. Легко». Митки кивнул. «Хорошо придумано. Но профессор нельзя доверяй. Если он узнал, что ты умный теперь, он или убивать тебя, или надежно закрывать, чтобы ты не сбежал. Он испугаться, умный мышь. Ах, шаги! Беги в клетку и будь осторожней!» Митки бросился в свою норку, но вспомнил о куске веревки и вернулся. Кончик его хвоста исчез в норке как раз в тот момент, когда профессор Обербюргер вошел в кабинет. «Сир, блондинчик! Сир, я тебе приносил еще положить в ракет. Нельзя голодный в дорога. Ты ведь хороший маленький мышонок, правда, блондин?» В ответ ему раздался писк. Профессор посмотрел на клетку. «Кажется, ты мне отвечал, блондин? Так, да». Тишина. В деревянной клетке царила тишина. Митки ждал, ждал, ждал. Минни не пришла. «Она прячется в саду», — стараясь успокоить самого себя, прошептал он. «Она знает, что опасно приходить, когда свет, когда будет темно». Спустилась ночь, но Минни так и не появилась. На улице и в доме было темно. Митки осторожно пробрался к кухонной двери и убедился, что она открыта, а дырка в ней по-прежнему на месте. Он высунул в дырку голову и позвал. «Минни! Моя Минни!» Но тут вспомнил, что Минни не знает английского, и обратился к ней на мышином, очень тихо, чтобы его не услышал профессор в соседней комнате. И остался ждать. Он ждал и ждал. Потом у него словно сами собой закрылись глаза, и он крепко уснул. Его разбудило прикосновение, и Митки подпрыгнул от неожиданности. Впрочем, он тут же успокоился, увидев блондина. «Шш!» — сказал белый мышонок. «Профессор, уснуть! Уже почти рассвет! Его будильник будет звонить через час! И он узнает, что я убежал! Он может попробовать поймать другая мышь! Мы должны быть осторожны и не ходить наружу!» Митки кивнул. «Ты умный, блондин! Но моя Минни, она... Мы не можем ей помогать, Митки. Стой, сначала покажи мне генератор X-19, а потом будем прятаться. Как он работать? Я покажу быстро, а потом я искать Минни, пока профессор спал. Генератор тут». И Митки ему показал. «А можно уменьшить его мощность, чтобы и другой мышь был не такой умный, как мы, ты и я?» «Вот так», — ответил Митки. «А зачем?» Блондин пожал плечами. «Просто интересно, Митки. Профессор давал мне очень особенный сыр. Новый я приносит тебе кусок, пробуй. Ешь его, и я помогаю тебе искать Минни. У нас есть еще час». Митки попробовал сыр. «Это не новый. Это лимбургер. Только вкус очень странный, даже для лимбургера». «А тебе нравится?» «Не знаю, блондин. Мне кажется, не нравится». «Это особый вкус, Митки. Чудесный. Ешь все и будешь понимать». И вот ради соблюдения вежливости и чтобы не спорить, Митки доел сыр. «Неплохой совсем», — сказал он. «А теперь будем Минни искать». Но глаза у него закрылись, и он зевнул. Ему удалось добраться лишь до входа в норку. «Блондин, мне нужно немного отдыхать. Буди меня через 5 минут. И он заснул. Да так крепко, как никогда до сих пор не спал. Даже не успел закончить предложение. Блондин ухмыльнулся и, не теряя времени, занялся делами. Зазвонил будильник. Профессор Обербюргер с трудом открыл глаза, но тут же вспомнил, какой сегодня день, и поспешно выбрался из постели. Через полчаса наступит исторический момент. Он зашел за дом и проверил пусковую установку. Она была в полном порядке, как, впрочем, и сама ракета. Если не считать, конечно, того, что дверца кабины оставалась открытой. Но профессор собирался посадить внутрь мышонка в самый последний момент. Он снова вошел в дом, взял ракету и отнес к установке. Потом тщательно ее закрепил и проверил кнопку старта. Полный порядок. Осталось 10 минут. Пора нести мышонка. Белый мышонок крепко спал в своей деревянной клетке. Профессор Обербюргер осторожно засунул внутрь руку. «Ах, блондин! Пора в дальний-дальний путешествий. Бедный маленький мышь, я буду стараться тебя не разбужать. Лучше ты будешь спать, пока тебя не разбудит старт». Осторожно, очень осторожно он отнес спящего мышонка во двор и положил в ракету. Три двери закрылись. Сначала внутренняя, затем решетка из бальзы и в самую последнюю очередь внешняя. Все, кроме решетки, откроются автоматически, когда ракета приземлится. А радиопередатчик отправит профессору звук, который будет издавать мышонок, грызущий бальзу. Если на Луне есть атмосфера, если мышонок... Не сводя глаз с минутной стрелки, профессор ждал. Затем очередь дошла до секундной стрелки. Пора. Профессор прикоснулся пальцем к идеально настроенной кнопке стартера, который должен был сработать через несколько секунд, и помчался к дому. Жик! В том месте, где стояла ракета, небо прочертил огненный след. «Прощай, блондин! Бедный маленький мышь, ты будешь знаменитый! Почти такой же знаменитый, как мой звездный мещенок Митки, если охватать время и печатать книга!» Пришло время записать в дневник, как прошел старт. Профессор взял ручку и вдруг увидел свою ладонь. Ладонь той руки, в которой он держал мышонка. Она была белой. Он страшно удивился и поднес ее к свету. «Белая краска! И где я мог пачкать себя белой краской? У меня он есть, но я не пользовал. Ничего в ракет, ничего в комнату или в сад. Мышонок? Блондин? Я его держать. Но почему лаборатории прислал мне мышь крашеный белым? Я ведь им говорил, мне не важно какой цвет». Профессор пожал плечами и отправился мыть руки. Он был очень сильно удивлен, но решил, что не стоит обращать внимания на такие мелочи. Впрочем, почему все-таки лаборатория так сделала? И что же случилось дальше, вы узнаете в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия». Сегодня мы знакомимся с рассказом «Второе путешествие звездной мыши Фредерика Брауна». Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира продолжение и окончание рассказа Фредерика Брауна «Второе путешествие звездной мыши». Темная каюта с ревом устремившейся ввысь ракеты. Ракеты, которая направлялась на Луну. Лимбургер, напичканный снотворным. Черное предательство. Белая краска. И бедняга Митки. Он летел на Луну, и обратного билета у него не было. Ночью в Хартфорде шел дождь. Профессор не мог проследить за полетом своей ракеты в телескоп. Но она уверенно мчалась к цели. Ему доложил об этом радиопередатчик. Рев двигателей такой оглушительный, что профессор даже не мог определить, жив ли мышонок, который находится внутри. Скорее всего, жив, ведь Митки выжил в своем путешествии на Пурксл. Наконец, профессор выключил свет, чтобы немного подремать в своем кресле. Может быть, когда он проснется, дождь прекратится? Профессор закрыл глаза, и его голова упала на грудь. Через некоторое время ему приснилось, что он их снова открыл. Профессор знал, что спит, из-за того, что он увидел. Четыре маленьких белых пятнышка двигались по полу со стороны двери. Четыре маленьких белых пятнышка были похожи на мышей, но не могли ими быть. Разве что это особые мышки, которые приходят к вам во сне, потому что они шагали четко и уверенно, как солдаты, выстроившись в ровный прямоугольник. Почти как солдаты. Потом раздался звук, такой тихий, что профессор его вообще не расслышал, и четыре белых пятнышка мгновенно выстроились в линию и пропали. Один за другим, с одинаковыми интервалами, они исчезали под плинтусом. Профессор проснулся и фыркнул. «Какой я видел сон! Я засыпаю, размышляю о белый мышонок и белой краске на моя рука, и мне снится...» Он потянулся, зевнул и встал. Но маленькое белое пятнышко, что-то белое, снова появилось около плинтуса. К нему присоединилось еще одно. Профессор заморгал и принялся за ними наблюдать. Неужели он спит стоя? Послышался скребущий звук, что-то тащили по полу. Как только два белых пятнышка отодвинулись от стены, тут же появились два новых. И снова в форме прямоугольника зашагали в сторону двери. А скребущий звук повторился. Как будто это четверка, неужели это белые мыши? Что-то тащит по полу, причем двое толкают, а двое тянут. Какая глупость! Профессор потянулся к выключателю и зажег свет, который на мгновение его ослепил. «Прекратить!» Раздался пронзительный, неприятно резкий командный голос. Когда профессор снова смог видеть, он обнаружил, что это действительно белые мыши. Они тащили диковинный маленький предмет, сделанный, как ему показалось, из батарейки от его собственного крошечного фонарика. Теперь его толкали три мышонка, стараясь изо всех сил, а четвертый встал между профессором и странным предметом и наставил на профессора какую-то маленькую трубочку. «Если ты шевелишься, я тебя прикончу!» — выкрикнул мышонок с трубочкой. Пожалуй, вовсе не страх перед трубочкой заставил профессора замереть на месте. Неужели это блондин? Очень похож. Впрочем, они все были похожи на блондина, который сейчас летит на Луну. Но что есть? Кто? Почему? Три мышонка уже почти скрылись в отверстии кухонной двери. Четвертый пятился за ними. У самого отверстия он остановился и заявил. Ты болван, профессор! Люди все есть дураки! Мы, мыши, будем о вас заботиться! Он швырнул трубку и исчез в дыре. Профессор медленно приблизился к оружию, брошенному белой мышью, и поднял его. Это оказалась спичка. Никакое не оружие, а самая обычная обгоревшая спичка. Но как? Почему? Профессор уронил спичку, словно она была раскаленной, вынул из кармана платок и вытер лоб. Но как? И почему? Он довольно долго стоял, не шевелясь, затем медленно подошел к холодильнику и открыл его. В самом дальнем углу нашлась бутылка. По правде говоря, профессор был трезвенником, но иногда даже трезвеннику требуется выпить. И это был как раз тот случай. Профессор налил себе щедрую порцию. Ночь. В Хартфорде дождь. Старина Майк Клири, сторож Хартфордской лаборатории, тоже решил приложиться к бутылочке. такую погоду человек, страдающий от ревматизма, нуждается в хорошей порции спиртного, чтобы немного согреть внутренности после обхода территории под проливным дождем. «Отличный денек для уток!» – пробормотал он и захихикал, радуясь собственному остроумию. Стаканчик был уже не первым. Он вошел в здание номер 3, миновал склад химических реактивов, комнату с контрольно-измерительными приборами и транспортный отдел. Фонарь, висевший у него на боку, отбрасывал на стены причудливые тени. Но они не пугали Майка Клири, ведь он провел с ними в этом здании 10 лет. Он открыл дверь в помещение для подопытных животных, потом, не закрывая ее, вошел внутрь. «Ну и дела!» – выдохнул он. «И что тут происходит?» Дверцы двух больших клеток, в которых сидели белые мыши, были широко распахнуты. А 2 часа назад он ясно видел, что они закрыты. Подняв повыше фонарь, Майк Клири заглянул в клетки. Обе были совершенно пусты. Ни одной мыши. Майк Клири вздохнул. Естественно, в случившемся обвинят его. Ну и пусть. Парочка белых мышей стоит недорого, даже если ему придется заплатить за них из своего жалования. Он и заплатит, если начальство посчитает, что это его вина. «Мистер Уильямс», — скажет он боссу, «когда я делал первый обход, двери были закрыты, уж можете не сомневаться, а потом вдруг оказались открытыми. Лично я считаю, что замки никуда не годились. Старые были замки, но если вам так хочется во всем миновать меня, сэр, возьмите и выщите из моего». Едва различимый звук за спиной заставил его быстро повернуться. В углу сидела белая мышка, или кто-то очень похожий на белую мышь. Только эта мышь почему-то была в брюках и рубашке, и... «Боже праведный!» Почти с благоговением прошептал Майк Клири. «Неужели я добился до белой горячки?» И тут ему в голову пришла новая мысль. «Или, может, вы из маленького народца, сэр? Прошу прощения». Дрожащей рукой он сдернул с головы шапку. «Кретин!» – заявил белый мышонок и тут же исчез. На лбу Майка Клири выступили капельки пота, по спине потекли холодные ручейки, подмышки тоже взмокли. «Точно!» – пробормотал он. «Это белая горячка». И затем поступил совершенно нелогично, вопреки только что сделанному заявлению. Выхватил из кармана бутылку и одним глотком прикончил остатки ее содержимого. Темнота и рев. Митки разбудила неожиданно наступившая тишина. Он проснулся и обнаружил, что находится в кромешной темноте замкнутого пространства. Голова и желудок у него отчаянно болели. И тут он понял, где оказался. В ракете. Двигатели перестали работать, а это означало, что он падает. Падает на поверхность Луны. Но как? Почему? Он вспомнил радиопередатчик, который будет транслировать звуки из ракеты на профессорский коротковолновый приемник, и в отчаянии крикнул: «Профессор! Профессор Обербюргер! Помогите! Это есть!» Но его голос заглушил другой звук. Пронзительный свист, означавший, что ракета мчится сквозь воздух, сквозь атмосферу. Луна? Неужели профессор прав в том, что астрономы ошибаются относительно Луны, или же ракета падает на Землю? Так или иначе, заработали стабилизаторы, и ракета начала замедлять ход, а не ускоряться. Резкий толчок заставил Митки задохнуться. Включились тормозные стабилизаторы. Если они... Бум! И снова в глазах Митки и вокруг него все потемнело. Мрак и обморок, и когда 2 двери открылись, чтобы впустить внутрь свет сквозь решетку из бальзы, Митки этого не видел. Сначала не видел, потом пришел в себя и застонал. Его взгляд сфокусировался на решетке, затем проник сквозь нее. «Луна!» – пробормотал Митки. Через прутья решетки он дотянулся до щеколды и открыл ее. Опасливо высунул крошечный серый носик из двери и огляделся по сторонам. Ничего не произошло. Он убрал голову назад и повернулся к микрофону. «Профессор! Вы меня слышите, профессор? Это есть я, Митки! Ваш блондин нас обманывает! И еще! Он схватит генератор X-19! Я боится, что он задумывал какой-то плохой вещь! Или он бы мне сказал, нет? Наступила тишина, и Митки задумался. Профессор, я должен назад возвратись. Не за себя. Нужно остановить блондина. Может, вы мне помогаете? Я умею переделать передатчик в приемник, так я думаю. Это есть легкий дел. Приемники есть простой штука, нет? А вы поскорее делать ультракороткий передатчик, как этот. Да, я начинаю сразу. До свидания, профессор. Я меняю провода. Митки, ты меня слышишь? Митки, слушай внимательно. Я дам инструкции и буду повторять каждые полчаса. Вдруг ты не услышишь с первый раз. Первый. Когда услышает инструкции, выключай приемник, чтобы экономить энергию. Тебе будет нужен батарейка, чтобы снова сделать старт. Больше никаких передач. Не нужно мне отвечать. Расчеты и направление потом. Сначала проверь топливо. Я заправлять больше, чем нужно. Я думаю, его хватит, потому что старт с Луна, где низкие гравитации, требует меньше энергии, чем Земля и... Профессор все повторял и повторял свои инструкции. То и дело возникали проблемы, потому что существовали некоторые вещи, которые он сам мог сделать только на месте, но он верил, что Митки сумеет справиться. Он уточнял детали, снова и снова повторял, каким должно быть направление и как лучше выбрать время. Он много говорил, только не сказал, как Митки сдвинуть ракету с места и развернуть ее в сторону Земли. Но Митки был умным мышонком, и профессор это знал. Возможно, при помощи рычагов управления ему каким-то образом, если он сумеет отыскать рычаги. Профессор все говорил и говорил до самой ночи, и, наконец, голос доброго профессора Обербюргера хрип, он ужасно устал, и вдруг крепко заснул прямо на середине 19-го повторения своих инструкций. Когда он проснулся, ярко светило солнце, а часы на полке били 11. Он встал и с удовольствием потянулся, затем снова сел и наклонился к микрофону. «Митки, ты можешь?» «Нет, все бесполезно. Если Митки не услышал одного из его вчерашних посланий, сейчас уже слишком поздно и сделать ничего нельзя. Батарейки Митки, то есть батарейки ракеты, наверное, сели, если его приемник все еще включен». Профессору ничего не оставалось, как ждать и надеяться. Ждать было тяжело, а надеяться еще труднее. Ночь, день, ночь, и еще ночи и дни. Прошла неделя. Митки так и не прилетел. Снова, как в прошлый раз, профессор поставил мышеловку и поймал Минни. И снова, как в прошлый раз, стал о ней заботиться. «Минни! Минни, может, твой Митки скоро будет у нас? Но, Минни, почему ты не умеешь говорить, как он? Если он строит генератор X-19, почему не учить тебя? Я не понимал. Почему?» Но Минни не сказала ему почему, поскольку не знала. Маленькая мышка с опаской наблюдала за ним и слушала, но ничего не говорила. Они узнали почему только когда Митки вернулся. И еще, что самое удивительное, потому что он не успел смыть белую краску. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Митки очень удачно приземлился. Ему удалось выбраться из ракеты, и через некоторое время он понял, что может идти. Но он оказался в Пенсильвании, и ему потребовалось 2 дня, чтобы добраться до Хартфорда. Не пешком, разумеется. Он спрятался на заправочной станции, дождался, когда подъехал грузовик с коннектикутскими номерами, и пока тот заправлялся, потихоньку пробрался на него. Последние несколько миль он прошел пешком. И, наконец... «Профессор, это есть я, Митки!» «Митки! Мой Митки! Я уже почти потерял надежду тебя видеть. Скажи, как?» «Позже, профессор. Я все рассказать потом. Сначала, где есть Минни? Она у вас? Она потеряется, когда...» «Минни в клетке. Я о ней заботился для тебя. Теперь я могу ее выпускать, нет?» И он открыл дверь проволочной клетки. Минни осторожно вышла наружу. «Господин», сказала она и посмотрела на Митки. «Что? «Господин», — повторила Митки, — «ты белый мышь, и я ваша рабыня». «Что?» — снова повторил Митки и посмотрел на профессора. «Что это есть?» «Она говорит, но...» Профессор изумленно раскрыл глаза. «Я не знаю, Митки. Со мной она не разговаривает. Я не знаю, она...» «Подожди, она говорила про белый мышь. Может, она...» «Минни», — сказал Митки. «Ты меня не знать?» «Ты белый мышь, господин, и я говорить с вами. Мы должны говорить только с белым мышь. Вот я и молчат». «Кто? Кто не должен говорить, кроме белый мышь?» «Мы серый мышь, господин». Митки повернулся к профессору Овербюргеру. «Профессор, мне кажется, я понимать. Это хуже, чем я...» «Минни, что должны делать серый мышь для белый мышь?» «Сэр, господин, мы ваши рабы. Мы должны работать. Мы ваши солдат. Мы подчиняемся императору и все другой белый мышь. Все серый мышь будут учиться работать и сражаться. А потом...» «Подожди, Минни, я кое-что придумал. Сколько будет 2 и 2? 4, господин». Митки кивнул. «Иди назад в клетку». Он снова повернулся к профессору. «Видите? Он совсем мало повышает ум серой мыши. Его уровень 0,2. Он немного умнее другой белой мыши. И очень умнее обычный мыш, который он сделает солдат и раб. Дьявольский мысль, нет?» «Дьявольский, Митки! Я не знал, что мышь может пасть так низко, как... как некоторый человек, Митки». «Профессор, я стыжусь, что я мышь. Теперь я видит, что мой мечта о Мишландии и дружбе людей мыши — это мечта. Я ошибся, профессор. Но мы не можем думать о мечтах, надо действовать». «Как, Митки? Мне звонить в полицию и спросить их арестовать?» «Нет, люди не могут их остановить. Мыши умеют прятаться от людей. Они делают так всю жизнь. Миллион полицейских, миллион солдат не смогут поймать блондин первый. Я должен сам». «Ты, Митки? Один? Ради этот я возвращаюсь с Луна, профессор. Я такой же умный, как он. Я один такой мышь». «Но он имеет белый мышь, другие много, которые с ним. У него охрана, наверное. Что ты можешь один?» «Я могу найти машину. Генератор лучей X-19, который повысили их интеллект. Понимаете?» «И что ты будешь делать с машиной, Митки? Они ведь уже...» «Я могу ее замкнуть, профессор. Перенастроить и замкнуть, и оно отнимает ум в один короткий мгновений. И тогда все искусственно повышенный интеллект будут исчезать в радиусе 1 миль от нее». «Но, Митки, ты тоже будешь там. Твой интеллект тоже будет страдать. Ты это делать?» «Да, я это делать. Ради мира на Земле. Но у меня есть в руках один козырь. Может быть, я вернуть свой ум». «Как, Митки?» Маленький седой человечек склонил голову к выкрашенному белой краской серому мышонку, и они принялись обсуждать мужество и героизм, а также судьбу мира. И ни тот, ни другой не видели в происходящем ничего смешного. А было ли это смешно на самом деле? «Как, Митки?» «Сначала будем поправлять белый каска, чтобы я сумею их обманывать и ходить мимо стража. Я буду внутри или около Харфордской лаборатории. Блондин прибыл оттуда. Там он находит другой белый мышь, чтобы вместе действовать. Но сначала я построю второй генератор и буду повышать уровень интеллекта Мини домой. А потом научу ее включать генератор, вы понимаете? Когда я лишусь ум, попортив машину в лаборатории, у меня есть мои инстинкты и мой мышиный интеллект. Думаю, они приведут меня сюда и к моей Мини». Профессор кивнул. «Великолепно. До лаборатории отсюда 3 миль. Замыкание не повредит Мини. И тогда она может восстановить твой интеллект». «Да, мне нужна самая лучшая проволока, что у вас есть. И...» На сей раз генератор появился на свет очень быстро. У Митки был помощник, причем весьма умелый и знающий, настоящий специалист своего дела. Кроме того, Митке не пришлось таскать необходимые детали под покровом ночи. Профессор обеспечил его всем необходимым. Как-то раз, когда они работали, профессор вдруг кое-что вспомнил. «Митки!» – неожиданно позвал он. «Ты еще побывал на Луна. Я чуть не забываю спросить тебя, как она?» профессор, я так хотел быстрее возвращаться назад, что ничего не видел. Я забыл смотреть. И вот последние штрихи, которые по настоянию Митки он сделал сам. «Дело не есть, что я вам не верю, профессор», — честно объяснил он. «Но я давал слово ученым с Пырксла, который меня учить. Да я и сам не знаю, как он работает, и вы не будете понимать тоже. Это есть выше науки людей и мышей. Но я обещал, поэтому я буду один делать соединение». «Я понимаю, Митки. Это порядок. Но тот, другой генератор, который ты испортишь, вдруг его кто-то найдет и сможет починить». Митки покачал головой. «Ничего не выйдет. Когда он сломанный, никто не будет понимать, как он работал. Даже вы, профессор». Генератор стоял около клетки, в которой снова была закрыта дверь. Там ждала Минни. И постепенно выражение ее глаз начало меняться. Митки быстро заговорил, объясняя ей, что она должна будет сделать. А еще он рассказал ей о том, что произошло и как он намерен поступить. Под полом главного здания Хартфордской лаборатории было темно, но сквозь щели пробивался свет, которого Митке хватило, чтобы увидеть, что стоявший перед ним белый мышонок держит в лапках короткую дубинку. «Кто есть?» «Я», — ответил Митке. «Мне удалось бежать из большой клетки наверху». «Хорошо», — сказал белый мышонок. «Я вести тебя к императору мышей, к нему и к машине, которую он построил. Ты должен верно служить, ибо ему ты обязан своим умом». «А кто он есть?» С самым невинным видом поинтересовался Митки. «Блондин первый, император белых мышей, которые правят всеми остальными мышами, а потом будут править всеми. Но ты и сам все будешь узнавать, когда дашь клятва». «Ты говорил про машину», — сказал Митки. «Это что есть? И где она?» «В нашем штабе, я тебя туда вести. Сюда!» И Митки пошел за белым мышонком. По дороге он спросил: «А сколько есть нас, умных мышей?» «Ты будешь 21-й». «И все 20 здесь?» «Да. А из чем мы начали дрессировать батальон рабов и серых мышей? Они будут работать и воевать для нас. И уже 100. Бараки, вот где они живут». «А далеко бараки от штаба?» 10, может, 20 ярдов». «Хорошо», — сказал Митки. Они завернули за последний угол, и Митки увидел генератор и блондина. Остальные белые мыши сидели полукругом и слушали. «Следующий шаг будет...» «Что есть, страшник?» «Пополнение, ваше величество! Он только спешал, и он будет к нам присоединяться». «Хорошо», — заявил блондин. «Мы обсуждали мировой план, но мы можем прерваться, и ты дашь клятва. Встань около машины и положи одна рука на цилиндр, а другая поднимай ладонью вверх, моя сторона». «Слушаюсь, ваше величество», — сказал Митки и, обойдя полукруг мышей, подошел к машине. «Вот так есть», — сказал блондин. «Рука выше. Вот так. А теперь повторять. Белый мышь будет править мир. Белый мышь будет править мир. Серый мышь и другие существа, включая людей, будут их рабы. Серый мышь и другие существа, включая людей, будут их рабы. Тот, кто против, будет подвержен пытка и убит. Тот, кто против, будет подвержен пытка и убит. А блондин первый будет править всеми». «Это ты так думаешь», — сказал Митки, потянулся к проводам генератора X-19 и соединил два из них. Профессор и Минни ждали его с нетерпением. Профессор сидел в своем кресле, Минни на столе рядом с новым генератором лучей X-19, который Митки построил перед тем, как их покинуть. «3 часа и 20 минут», — сказал профессор. «Минни, как ты думаешь, он попал в беда?» «Я надеюсь, нет, профессор. Профессор, а мыши теперь счастливы, став умный. Разве ты, у кого нет интеллект, несчастливый?» «Ты несчастлива, моя Минни?» «И Митки тоже, профессор. Я знаю. Ум — это есть неприятности и проблемы. Когда мы жили за стеной, а вы давайте нам много сыр, нам так хорошо, профессор. Может быть, мы не. Может быть, ум приносит мешатам одни неприятности. Людям тоже мы не. Но люди, они не бывают другие, профессор. Они такие родятся. Если бы Миш должен быть умный, он бы так родится, разве нет? Профессор вздохнул. Может быть, ты даже более умная мышка, чем Митки. И я ужасно волноваюсь. Мини! О, смотри, вот он! Маленький серый мышонок, с которого слезла почти вся белая краска, осторожно пробирался вдоль стены. И быстро юркнул в мышиную норку в плинтусе. Мини, это есть он! У него получилось! Сейчас я ставлю клетку с приманкой, и мы с тобой сажать его на стол, где машина. Ой, ой, нет, не нужно. Луж достанет Митки за стеной. Давай, Мини, пора включать. Прощайте, профессор, сказала Мини и потянулась к генератору. Профессор слишком поздно понял, что она собирается сделать. Пип-пип-пип. По столу металась маленькая серая мышка, ища путь к спасению. А посредине стояла сложная машина, которая больше никогда не заработает. Пип-пип-пип. Профессор осторожно взял ее в руки. Мини, моя Мини. Да, ты совсем правый. Ты и Митки будете так больше счастливы. Но мне жаль, что ты не подождал хотя бы чуть-чуть. Я хотел говорить с ним последний разок, но... Профессор вздохнул и опустил маленькую мышку на пол. Ну, Мини, теперь твой Митки может. Но его инструкции запоздали, и в них больше не было необходимости, даже если бы Мини его поняла. Маленькая серая мышка метнулась к дыре в плинтусе и исчезла. А в следующее мгновение из благословенной темноты профессор услышал радостный писк. Вы слушали рассказ Фредерика Брауна «Второе путешествие звездной мыши» в переводе Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой.